Горы Уиклоу. 992 год. Фоула. «Фоула, ты нужна мне!» Я распахнула глаза. «Роунат? Что она здесь делает?» Я скинула одеяло, сползла с кровати и потянулась за платком. «Скорее, Фоула, ты нужна мне!» Дверь затряслась с такой силой, что едва не разорвала веревку, служившую замком. Я стряхнула последние остатки сна. Случилось что-то страшное. Роунат не предупреждала, что явится в столь поздний час. «Подожди!» Перепрыгнув через тлеющие угли очага в сердце жилища, я отвязала веревку, и дверь распахнулась. «Роунат, что ты здесь?» Я выскочила из дома, собираясь заключить сестру в объятия, но меня встретил лишь холодный полуночный воздух. «Роунат?» Я вгляделась во тьму. Реку и влажную траву заливал призрачно-бледный свет полной луны, но сестры нигде не оказалось. Я подошла к берегу, забралась на валун и внимательно изучила болотистые земли, простиравшиеся между моим Ро и горным хребтом. Ро — круглое укрепленное жилище на земляном валу, распространенное в кельтских странах в Железном веке и раннем Средневековье. «Роунат, где ты? Что с тобой?» — вскричала я. Ночь полнилась звуками. В лесу рыскали волки, в конюшне фыркала Энна, ветер ворошил листву. Однако мне казалось, что вокруг воцарилась абсолютная тишина. Так не хватало смеха сестры и суматохи, которые она создавала одним своим присутствием. «Роунат, ты меня слышишь?» Я замерла. «Это что, шутка? Ты меня пугаешь?» Ответа не последовало. Покачав головой, я плотнее завернулась в платок и пошла обратно к дому. Наверное, это был просто сон. Обычный дурацкий сон. И о чем я только думала. Ну как Роунат могла оказаться здесь? Совет только прошлой зимой отправил ее в Ласкский женский монастырь, где по воле Томаса ей предстояло провести еще по меньшей мере 2 года. Даже попади сестра в беду, она не помчалась бы за помощью в такую даль. Я захлопнула дверь и снова привязала веревку к крюку на стене. Какая же я дура. В кои-то веки сумела уснуть без зелья Томаса, а теперь точно не сомкну глаз из-за холода. В любую другую ночь это не имело бы значения, но следующим утром меня ждет долгий путь. Дорога до крепости потомков на острове Феннит несложная, но она пролегает через ирландские провинции, постоянно сражающиеся друг с другом. Мне нужна ясная голова, чтобы держаться подальше от смертных и их бесконечных стычек, а для этого не помешало бы как следует отдохнуть. Я присела у огня и разворошила угли палкой. Затухающий костер еще можно было спасти, и я поспешно потянулась за охапкой хвороста. Когда горячие угли разожгли свежую растопку, комнату заполнил густой тянущийся ввысь дым. «Фоула!» Дверь затряслась, и я вскочила на ноги. «Роунат, что проис?» Веревку сорвала с крюка, и дверь распахнулась с такой силой, что задрожали стены. Вихрь с воем ворвался в Ро и едва не сбил меня с ног. Могучий, как гром, ледяной, как метель. Столы и стулья полетели кубарем, врезаясь в стены и крышу. Ухватившись за одну из угловых стоек, я всем телом прижалась к ней и уткнулась спиной в стену. «Иди ко мне», — простонал родной голос. «Роунат», — вскричала я, — «что стряслось?» «Приди ко мне, сестра», — провыл голос. Я не смогла ответить. От ужасных порывов ветра у меня перехватило дыхание, а руки и ноги начали соскальзывать со стойки. Я больше не могла ни держаться, ни дышать. Очнувшись, я обнаружила, что лежу лицом вниз посреди комнаты, там, где раньше стоял очаг. Камни, из которых он был сложен, разметало по всему дому. Некоторые даже оказались на улице. Вокруг царили тишина и спокойствие. Я осторожно подняла голову, вытряхивая из волос стебли соломы. Ветер донес до меня голос Роунат. Когда я попыталась встать, У меня подкосились ноги, и до кровати я не то добрела, не то доползла. Уже долгие столетия ни одному потомку племен богини Дану не удавалось зачаровать ветер. Я никогда не сомневалась, что Роунат — могущественная ведьма, но у ветра уже есть свой голос, и подчинить его чужой воле нелегко. Я то садилась, то вставала с кровати, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, и едва осмеливаясь дышать в надежде, что ветер поднимется вновь. Вместо того, чтобы вознаградить мое терпение, он полностью затих. Это означало, что я услышала послание сестры. Роунат просила помощи. Я схватила платье, плащ, сумку и помчалась к стойлу. «Энна, нам пора». Фыркнув, в мою руку ткнулась ноздрями крупная кобыла. Я угостила ее яблоком, обняла за шею и забралась в седло. «Давай, Энна, ищи Роунат». Дважды повторять не требовалось. Лошадь выскочила из стойла, помчав меня в Ленстер. Когда мы добрались до холма, близ которого располагался Ласкский монастырь, солнце уже сожгло остатки утренних облаков. Волшебная природа Энны позволяла без устали скакать всю ночь, но лошадь вдруг замедлила шаг. «Ну же», — прошептала я, — «осталось совсем немножко». Энна фыркнула, и я ощутила, как напряглись ее мускулы. Она отказывалась идти дальше. Тогда-то я и почувствовала запах. Выпрыгнув из седла, я резко наклонилась, чтобы меня не стошнило на собственное платье. Внутренности скручивала не только сама вонь, но и то, что она означала. Это было не первое мое знакомство с горелой человеческой плотью. За последние два столетия викинги совершили немало набегов на мужские и женские монастыри и нередко пытали настоятельниц и настоятелей, выведывая, где спрятаны сокровища. Тогда совет еще позволял нашим целителям помогать смертным. Я с трудом снова забралась на Энну. «Роунат рядом», — прошептала я в ее ухо. «Нужно найти ее». Энна перешла на легкий галоп. Мы забрались на холм, и глаза подтвердили то, о чем я догадалась по мерзкому запаху. Над травой стелился дым, а жадный огонь обгладывал останки деревянного каркаса церкви. Ни одна из построек монастыря не уцелела. Их глиняные стены либо обуглились, либо рухнули. Земли устилали тела, такие же безжизненные, как и окружающие их камни. Я насчитала 7 трупов и поняла, что куда больше мертвецов осталось внутри тлеющей церкви. Я ринулась вниз по холму и остановилась, только добравшись до первого тела. Перевернув монахиню на спину, я осторожно развязала ее платок, надеясь обнаружить признаки жизни. Увы, сердце давно остановилось, а тело остыло. Я побежала к другим телам и одно за другим осмотрела все. На груди и животе каждой из убитых монахинь я обнаружила глубокие раны. Все они, бездыханные, лежали в засохших лужах собственной крови. «Роунат!» — вскричала я. «Ты меня слышишь?» Я жаждала услышать ответ, но его не последовало. Тогда я вскочила на ноги и забежала в церковь, проскользнув между пылающих бревен крыльца. Огонь подпалил кожу, но я не обратила на это внимания. С ожогами на лице и голове легко справится мой дар исцеления, а любая боль отходила на второй план, когда на кону стояла жизнь сестры. Возле алтаря я нашла сразу несколько монахинь, лежащих друг на друге. Ближайшие к рухнувшей крыше трупы почернели от пламени, кожа и плоть растаяли, словно свечной воск. Я вновь ощутила подступающий к горлу комок рвоты. А что, если одна из мертвых — Роунат? Нет, нельзя даже думать об этом. Сестра не стала бы ждать своей участи в обреченной церкви, словно агнец на заклание. Она сумела бы спастись. Оставив позади гору трупов, я забежала в дармиторий и проверила каждый задымленный уголок. Остановилась, лишь наткнувшись на кладовую в дальней части монастыря. Сырые глинобитные стены помешали огню поглотить эту комнату, и я воспользовалась неожиданной передышкой, чтобы отворить заднюю дверь. Внутрь ворвался поток свежего воздуха, и я жадно вдохнула его ртом. Надышавшись, я обратила внимание на плотный слой плюща, покрывающий стены и крышу. Снаружи он обгорел, но густой сок и грунтовые воды не дали огню проникнуть дальше. Должно быть, Роунат наложила заклинание, помешавшее кладовой сгореть вместе с остальным монастырем. Я продолжила поиски, уцепившись за всполох надежды. Наконец я приметила что-то за бочками с зерном. Тело. Невысокая женщина с торчащими из-под платка темно-коричневыми волосами. «Роунат!» Я опустилась на колени и перевернула сестру на спину. Дела были плохи. Ожоги не оставили на ней живого места, а вокруг ушей и носа засохла кровь. Прижав ухо к ее груди, я услышала едва заметное сердцебиение. Сразить потомков Туата де Данан в бою непросто, но мы и не бессмертны. «Огонь и клинки», — предупреждал отец, когда я впервые покинула родной Ро, и, похоже, Роунат пострадала и от того, и от другого. Я подняла сестру и потащила наружу. Выбравшись из-под завесы дыма, я опустила ее на траву и стащила с нее верхний слой одежды. Волосы Роунат слиплись от крови из-за глубокой раны на голове. Но шея и грудь не пострадали, а ожоги виднелись лишь на руках и на ногах. Она выжила. Она все еще дышала. Я могла ее спасти. «Роунат!» Я осторожно потрясла ее. «Ты меня слышишь?» Она молчала. «Не волнуйся, сестренка, я с тобой». Я прижала руку к порезу на ее голове и почувствовала исходящее от меня течение дара. Раны на коже закрылись, вены и артерии исцелились, а сломанные кости вмиг срослись. Дыхание Роунат выровнялось. «Фоула!» — прохрипела она, с трудом поднимая дрожащие ресницы. «Ты меня нашла». «Конечно, нашла». Роунат с усилием втянула воздух и сжала мою руку. Я хотела обнять ее, но меня остановили сочащиеся раны на ее обгоревших плечах. Ей наверняка было невыносимо больно. На почерневших пальцах темнели красные нарывы, с рук слезла кожа, обнажив плоть. Я прижала ладони к предплечью сестры и держала, пока кожа не приобрела здоровый сливочно-белый оттенок, а затем переместила руки выше. «Что случилось, Роунат?» «На восходе на монастырь напали воины. Я умоляла подруг уйти из церкви, спрятаться». Роунат зажмурилась, не в силах продолжать. «Ты видела, что за воины?» «Дублинцы. Этого я не ожидала». Да, викинги любили устраивать кровавую резню, но владыки Дублина уже два десятилетия не нападали на ирландские монастыри. Торговля с Англией и средиземноморскими странами приносила в разы больше прибыли, чем разграбление христианских святынь. «Ты уверена?» — спросила я. «Может, это были норвежские викинги или шотландские островитяне?» Роунат откашлялась. «Нет, дублинцы. Я узнала их предводителя. Его зовут Ситрик. Ситрик Шелкобородый. Я тоже знала это имя. Нередко сопровождая Томаса на собраниях совета, я хорошо запомнила имена всех, либо уже обладающих властью в Ирландии, либо однажды способных ее обрести. Впрочем, раньше этого Ситрика, младшего сводного брата Глуниарна, короля Дублина, никто не считал такой уж важной фигурой. «Другим ирландским королям не понравится нападение на женский монастырь», задумчиво произнесла я. «Несомненно, король Глуниарн станет все отрицать». Роунат криво ухмыльнулась. «О нет, король Глуниарн ни при чем. Ситрик напал самовольно. Но ему не скрыться от правосудия. Один из воинов Глуниарна, Эгиль, видел, что здесь случилось». Я наклонилась, поднося ладони к лицу Роунат. Красные нарывы на ее щеках исчезли, и я снова увидела знакомые темные веснушки вокруг носа Однако глаза сестры по-прежнему переполняла боль. «Ты точно ничего не путаешь?» — спросила я, даже не пытаясь скрыть недоверие, и продолжила ощупывать ее череп в поисках трещин. Роунат всегда путала имена и плохо разбиралась в политике, но я обязана рассказать Томасу, что здесь случилось на самом деле. Одно дело, когда на женский монастырь нападает сам король Дублина, и совсем другое, когда пытается снискать славу его завистливый младший брат. Если же виноваты заморские викинги, для Томаса это известие стало бы пустым звуком. «Я точно знаю, что видела. Я не раз встречалась с Эгилем». Сестра некоторое время смотрела на меня широко раскрытыми глазами, а затем быстро отвела взгляд и обхватила руками живот. Он часто меня навещал, пока я ему не запретила. «Роунат, о чем ты?» Я прекрасно понимала, о чем она. Исцеляя сестру, я почувствовала внутри нее еще одну незнакомую жизнь. Мои ладони опустились на ее живот и забрались под плотную ткань плаща. «Ты что, путалась с Эгилем?» Мне с трудом давались эти слова. «Со смертным мужчиной?» «Не такие уж мы и разные». «Нет уж, мы разные. Возможно, их женщины и знают что-то о доброте, но мужчины — просто звери, одержимые алчностью и лукавством». «Не повторяй за Томасом». Роунат подняла голову. «Ты разве не помнишь, что в детстве мы играли со смертными, пока не запретил совет? Неужели ты забыла, как весело нам было?» Я покачала головой. Она говорила о событиях почти столетней давности, и сейчас не время их ворошить. Я прижала ладонь к животу Роунат, стремясь почувствовать ее чрево. 4 месяца? Уже почти 5. Она закусила губу. «Проклятие, Роунат! Совет отправил тебя в монастырь, чтобы ты смотрела в оба и сообщала Томасу о визитах влиятельных людей». Я утерла пот со лба, пытаясь немного успокоиться, но не сумела. Нельзя было изменить то, что она натворила. Ее пальцы скользнули по моей кисти. «Фоула!» — я отдернула руку. «Говоришь, не такие уж и разные? Тогда почему те воины подожгли монастырь? Почему твой Эгиль стоял и смотрел, прекрасно зная, что внутри остались ты и ваш нерожденный ребенок? Ну и трус. Совет не зря предостерегал нас от этих злодеев». Роунат покачала головой. «Эгиль пытался спасти меня, но не сумел попасть в церковь. Он хороший человек, Фоула. Поверь мне». Она опустила руки на живот и осторожно погладила его. «Когда я впервые встретила Эгиля, мне приснился мой малыш». Она прикрыла глаза. «Я обязана подарить сыну жизнь. Чувствуешь, как он шевелится? Он ведь уже готов стать частью нашего мира». У меня пересохло во рту. Я уселась на полы своего плаща. Искреннее счастье, звучащее в ее голосе, лишь туже затягивало узел в моем животе. Даже если забыть про мою неприязнь к смертным мужчинам, нам предстояло решить куда более серьезную проблему. «Закон запрещает нам иметь смертных любовников, Роунат. Ты разве забыла? Совет тебя покарает». «Я знаю и готова понести наказание. Я с чем угодно справлюсь. Только не сердись на меня». Я выдохнула и накрыла подушечками пальцев последние ожоги, оставшиеся на ее шее. Мгновение спустя кожа затянулась, не оставив ни единого шрама. «Я слишком рада, что ты жива, чтобы на тебя злиться. Я просто хотела бы, чтобы я выбрала мужа из нашего племени». Я кивнула. «Сердцу не прикажешь, Фоула», — молвила Роунат, печально глядя на меня. «Иначе бы и ты давно вышла за Томаса». «Не увиливай». Роунат перевернулась на бок. «Ладно, не будем о Томасе. Знаю, это больная тема. Но мне ведь нет дела до законов совета. Мне суждено было зачать сына от смертного. Так нашептал мне ветер». «А кто нашептал это ветру?» — огрызнулась я. «Почему эти голоса обязательно должны желать тебе добра? Ты об этом подумала?» Роунат рассмеялась. После исцеления к ней сразу вернулись силы. «Я слышу немало голосов, и хороших, и плохих. Я уже хорошо с ними знакома и умею различать. Ветру ведь все равно, кто перед ним. Потомки или смертные. Раньше и нам с тобой было все равно». «Да, давным-давно, когда я была несмышленым ребенком». Я молча подсела ближе к Роунат и погладила ее волосы. Дар исцеления отнимает немало сил, если спасать стоящего на пороге смерти, и я слишком утомилась, чтобы продолжать этот разговор. «Постарайся вспомнить», — мягко попросила сестра. «Вспомни того юношу, Колума, который жил в Роу подножия горы. Он каждое утро пел и все время кормил младших сестер своей едой. А еще помогал каждому нищему, который стучался в дверь. Я больше никогда не встречала такой доброй души. Ни среди потомков, ни среди смертных. Да, я помнила Колума, его песни и кроткий нрав. Я восхищалась им не меньше, чем Роунат. Но мое последнее воспоминание о юноше было совсем другим. Он лежал под стеной родного Рос, копьем в боку, навеки закрыв глаза. Об этом я никогда не рассказывала сестре. А, возможно, стоило бы. Прозрела бы она, узнав, что Колума убили. Я сомневалась, что даже это переубедило бы ее. Она прожила на этом острове не меньше меня. Каждый уголок Ирландии осквернила война. В мире смертных царят насилие, смута и ненависть. А сестра наотрез отказывается это признать. «Роунат, мы обе присутствовали на совете, когда принималось новое соглашение». Поднявшись на ноги, я смахнула грязь с подола платья. «Ты прекрасно знаешь, почему понадобились эти законы». «Совет ошибся», — нахмурилась Роунат. «У совета не оставалось иного выбора. Живя бок о бок со смертными, мы слишком полюбили их. Настолько, что участвовали в их войнах и убивали собственных сородичей. Томас был прав. Если бы мы не покинули их, нашему роду давным-давно пришел бы конец». Роунат погладила подбородок. «Но ведь и в наших венах течет кровь смертных. Они — наши сородичи. Зачем же отказывать себе в их любви? Твоя дочь? Не впутывай сюда Ифу!» Мои слова прозвучали так резко, что улыбка Роунат пропала. «Прости». Она обняла меня. «Давай не будем ссориться». Когда я прижалась к сестре, меня охватило невероятное желание разрыдаться, но я не хотела, чтобы она снова увидела меня в слезах. «Пойдем», — сказала Роунат, чуть погодя. «Нужно добраться до крепости. Тебе нельзя опаздывать на собрание, а Томас должен узнать, что здесь случилось». «Может, тебе не стоит туда ехать?» Догадавшись, что я имела в виду на самом деле, сестра вывернулась из объятий и поцеловала меня в щеку. «Я не могу просто сбежать и притвориться, что моего ребенка не существует. Но ведь рассказывать остальным не обязательно. Спрячься где-нибудь, а потом отдай ребенка в хорошую семью». Роунат со вздохом взяла меня за руку. Я слишком хорошо знала сестру, чтобы пытаться ее переубедить. Мы молча направились к Энни, ждавшей неподалеку от церкви. Мы шли мимо убитых монахинь, и по щекам Роунат текли слезы. В воздухе стоял запах крови и горелой плоти, а на лицах несчастных навеки застыли страх и отчаяние. Сестра подошла к каждой, как могла, прикрыла тела и прошептала слова прощания. «Мне так жаль, Роунат», — произнесла я, помогая ей накинуть плащ на одну из женщин. Она смахнула слезы рукой. «Никто не заслуживает такой смерти». Я кивнула и молча наблюдала, как она оказывает почести оставшимся. Почему сестра защищает смертных даже после такого? Как у нее поворачивался язык даже разговаривать с Эгелем, не говоря уже о том, чтобы с ним спать? Все признают, что смертные мужчины — настоящие животные. Из-за этих мыслей я вспомнила об Ифе, и слезы, с таким трудом сдерживаемые раньше, наконец полились ручьем. К тому моменту, как Роунат закончила прощаться с монахинями, я сумела взять себя в руки. Я чувствовала, что у меня опухли веки, но сестра слишком погрузилась в свои мысли и ничего не заметила. Забравшись на Энну, мы молча пустились в путь. Роунат все молчала. Я хотела заговорить первой, но тревога лежала на языке мертвым грузом. Хотелось верить, что Томас и Совет проявят милосердие. В конце концов, Роунат не вмешивалась в жизнь смертных, не призывала их к насилию и не помогала вести войны. А как же ребенок? Он родится смертным, как и его отец. Что ждет его? Вопросы вихрем кружились в моей голове, а ответы так и не приходили на ум. Чем меньше оставалось до крепости, тем больнее сжималась грудь. Когда мы забрались на холм, вновь поднялся ветер. Он со свистом и воем промчался по раскинувшемуся вокруг лесу. Трещали ветки, шуршала листва. Беснующийся ураган напоминали мне о заблудившемся ребенке, который рыдал и звал на помощь.